Глава 28. Ни прекрасный, ни принц. Не знаю, какой придурок первым описал похищение девушки, а затем скачку с бездыханной девой на лошади как нечто романтическое и захватывающее, а остальные радостно подхватили. Это же сущий ад. Я приходила в себя долго и мучительно, чему немало способствовала обстановка и все, что ей предшествовало. Затылок просто раскалывался от ужасной боли, а приступы пульсирующей мигрени добавляли особую изюминку. Плюс ко всему вышеперечисленному мне было холодно, очень холодно, несмотря на то, что тело мое было прижато к мужчине, от которого прямо-таки исходили волны жара. Еще и мутило очень сильно. Хорошо, что через седло не перекинули, как мешок картошки, тогда точно отдала бы душу местным богам. Когда лошадь перепрыгнула через очередное препятствие, мне стало совсем худо. Даже не сразу поняла, что это мой собственный стон раздался. Неожиданно я почувствовала, что движение прекратилось. Если бы не удерживающая меня рука, точно кубарем перелетела бы через голову животного. Мужчина спешился, а затем поймал на руки мое падающее тело и отнес на траву. Впервые с того момента, как сознание ко мне вернулось, мне удалось открыть глаза. Передо мной все кружилось и расплывалось, отказываясь складываться в четкую картинку. Еще и желудок окончательно взбунтовался. Мой похититель куда-то ушел, а я попыталась перевернуться и встать. Нет, только не это. Только не сотрясение мозга. Несмотря на мягкую и густую траву, которую нащупали мои руки, каждый шаг мужчины отдавался в голове и раздражал так, как топот кошачьих шагов и болтовня рыб. А ведь, судя по симптомам и самочувствию, именно сотрясением меня наградили. Что же мне так не везет-то? Только более-менее жизнь наладилась, и вот здрасте. Различив неподалеку растущее дерево, шатаясь, доплелась до него, чтобы опереться рукой. А тут и мое нутро решило явить богатый внутренний мир в виде последнего обеда. Слабость и так была страшная, а тут еще сильнее накатило, что, не удержавшись за бугристую кору, начала падать. Так и встретилась бы носом с корнями, если бы меня не подхватили почти у самой земли. «Укачало, бывает», — раздался мужской голос. От резкого возвращения из полугоризонтального положения обратно в вертикальное в голове зашумело еще сильнее. Дотронувшись до затылка, замотанного темным платком несколько слоев наподобие тюрбана, как было принято у женщин просящих, почувствовала влагу. «Твою мать, Лара!» На поднесенных почти к самому носу пальцах алела кровь. «Да какое к черту укачало! Вы мне голову проломили!» «А вот такого точно не должно было быть, я же аккуратно!» Мужчина очень бережно опустил меня на траву и принялся снимать платок. С неимоверным усилием я заставила себя открыть глаза, фокусируя взгляд на похитителя. В голове набатом било «Только бы он не от дяди Дерека! Только бы не от него!» Пока что перед лицом маячила темно-зеленая куртка. «Стоп!» — я немного запрокинула голову, пытаясь увидеть лицо мужчины. «Рыжий!» «Верните меня туда, откуда забрали! Я же вам ничего плохого не сделала!» «Вот поэтому нет. Тихо, не шевелись. Почему тут только платок? Ты же шапочку толстую еще носила!» Досадливо бормотал рыжий, ощупывая мою рану на голове. «Это был кархет. Его только в холодную погоду надевают». Я закашлялась из-за раздражающей горло желудочной кислоты. Пульсация в голове немного убавилась. Стало чуть легче. К потрескавшимся губам прислонилась горловина фляжки, смачивая их водой. «Выпей немного. Если бы не упрямилась и не расколотила портальный артефакт, давно бы были уже на месте». «Прошу, отпустите. Я никому зла не причинила. Кто бы вам ни заплатил, он врет. Преследует свои цели. Отпустите. Умоляю. Сама вернусь. За разбитый артефакт заплачу. Только дайте уйти». «Нет». Мужские пальцы снова дотронулись до моего затылка, после чего я снова потеряла сознание. Больше всего я боялась очнуться в доме Норренхайтов. Голова по-прежнему болела, но чуть меньше, чем во время скачки. прислушавшись, поняла, что рядом никого нет. Первое, что бросилось в глаза, когда смогла разлепить веки, потолок явно был другой, не такой, как в комнате Норы. Это давало надежду, что получится сбежать. С другой стороны, не все помещения в ее доме знала досконально. Либо вообще какой-нибудь другой дом, принадлежащий семье Норенхайт. Память Норы молчала, как ни пыталась на нее ругаться. Впрочем, источник говорил, что постепенно я стану самой собой. Вдруг как раз поэтому и не откликается. Осторожно дотронувшись до головы, ощупала затылок. Руки тряслись от слабости, но тем не менее смогли нащупать плотный рубец. Странно, что без каких-либо признаков ниток и вообще наложения швов. Магия или... А сколько же дней я провалялась тогда без сознания? Внутри все похолодело. Вспомнился дед Ганро. Как же он там без меня? Беспокоится же. Не знает, куда я пропала. Значит, нужно выбраться как можно скорее отсюда и дать весточку, что жива, если вдруг увезли куда-то далеко. Что там рыжий говорил про портальный камень? Если хотел увезти далеко, то ближайшие портальные ворота находились в соседнем от Гренхолда Вортлоке. Осталось понять теперь, где именно нахожусь. Неприятно соднила щека, на которой была налеплена очередная накладка. Такое ощущение, что ее пытались снять, но не преуспели. Значит, не так уж много времени я здесь. Что ж, посмотрим, где же это «здесь»? Я откинула одеяло и медленно села, стараясь не издавать никаких звуков. Тошнота снова напомнила о себе, но было терпимо. Возле узкой кровати стояло два старых, но на первый взгляд крепких стула. Один был пуст, а вот на втором валялась моя одежда. Только сейчас поняла, что нахожусь в одной нижней сорочке. Так, меня еще и раздели. Ладно, я не Нора. В обморок от осознания этого факта падать не собираюсь. И так сотрясение еще не прошло. Не хватало его усугубить, стукнувшись о каменную стену. Тихонько одевшись, я натянула на ноги разбитые, но крепкие туфли, а затем, крадучись, подошла к окну. Судя по высоте, сейчас нахожусь на первом этаже. Уже плюс. А вот зарешоченное окно никак не поддавалось. Кто-то запаял все задвижки шпингалеты намертво. Вот же черт! Придется искать другой выход. А еще чего-то не хватало. Точно. Платка и сумки. Ну, платок точно остался на той поляне, а вот сумка, она точно была при мне. Помню, как старалась не испачкать ее, перекидывая за спину, когда организм чистила. А ведь там была не только мазь для щеки и деньги, но и еще кое-какие снадобья, купленные по случаю. Уж больно лекарь был хорош. На пару порядков лучше, чем работающий на обитателей темного города. Мы с ним договорились... Естественно, с разрешения короля, что в определенные дни буду захаживать к нему, чтобы пополнить запасы мази и кое-каких снадобий. За целостность баночек и пузырьков не беспокоилась. По моей просьбе, лекарь оборачивал их в тряпицы, чтобы случайно не побились, пока возвращаюсь домой. А на поляне сумка точно была сухой. Стараясь не шуметь, я подошла к двери и осторожно надавила на ручку. «Ура!» «Не заперто, и замок хорошо смазан». Приоткрыв дверь ровно настолько, чтобы выскользнуть из комнаты, я замерла, прислушиваясь к звукам в доме. Тихо. Жаль, сквозняков тут не было. Проще было бы понять, где входная дверь. Пришлось идти наугад, преодолевая очередной приступ головокружения. Еще и пить хотелось, словно сутки в пустыне провела. Кстати, направление я выбрала верное. Все-таки чутье не подвело. Впереди замаячила прихожая. Значит, выход рядом. Но стоило только высунуться из-за угла, как раздался уже знакомый голос. «Далеко собралась?»